За 3-4 подготовительных дня Поспелов обязан был получить и усвоить все знания о всякой чертовщине, накопленной за историю человечества. За Рембо с своими россказнями про долину смерти выглядел наивным простаком, способным запугать лишь детей дошкольного возраста. На самом же деле привычный, осязаемый мир буквально лопался от необъяснимых явлений и феноменов. Трещали по швам все материалистические и философские учения, опровергаемые точными науками. Оказывается, душа и в самом деле в момент смерти вылетает из тела и некоторое время висит над ним, как бы взирая со стороны на свою оболочку. И кому-то даже удалось взвесить ее, положив умирающего чуть ли не на электронные аптекарские весы, кому-то сфотографировать в специальном излучении. Оказывается, бродит по земле привидение. Над разрушенными храмами висит мученический светлый орел, мироточит написанные человеческой рукой иконы. Оказывается, можно замедлять или ускорять время, причем довольно примитивным способом находиться в абсолютном покое, как тибетский монах, или передвигаться по земле со скоростью выше 40 км/ч, потому где, мол, быстро стареют пилоты и шоферы-дальнобойщики. Оказывается, и на земле бывает эффект искривленного пространства. Оказывается. Упади все это в почву обостренной чувствительности и безудержного воображения, можно за один день рехнуться, а потом запросто беседовать с космосом, вызывать дух умерших, предсказывать и колдовать, и лечить все болезни без разбора. Поспелов внимательно выслушивал инструкции и наставления. Учился пользоваться специальной фототехникой и приборами, чтобы снимать то, чего как бы и не существует в природе, например, пустоту. Мотал на ус словесные хитросплетения специалистов по полтергейству и чувствовал, как его внутренний цензор в виде мужика с вилами в руках все время стоит на страже. Крестьянский корень еще не оторвался и прочно сидел в земле, не давая Поспелову воспарить над человеческой суетой. Он смотрел на очередного спеца как профессиональный разведчик, делая умное лицо, согласно кивал, когда надо, показывал всплеск любопытства, а сам пытался представить, как этот великомудрый человек не от мира сего, например, ест, сидит и пыжится на унитазе, спит с женщиной, пляца косяк, если зачесалась между лопатками. И земные эти потребности в одночасье срывали все, даже самые искусные маски, претендующие на бытие. Ему хотелось прервать какого-нибудь душевица в потрепанном пиджачке, специально приглашенного для инструктажа, хлопнуть его по тощему животу и сказать примерно так: «Слушай, мужик, кончай ты пороть хреновину. Давай поговорим за жизнь». И не делал этого только потому, что в самом начале определился и как бы договорился сам с собой, что уже пошла его новая работа, и вся эта дурь, которой дышит и тешится нынешнее общество, и есть предмет наблюдения, изучения обстановки, сбор развединформации. Ближе к вечеру в тот день Поспелова неожиданно пригласил к себе Зарембо, ухмыльнулся с цыганской хитроватостью. — Что, Рома, навалили тебе пищи для размышления? Навешали лапши? — Нормально, — отмахнулся Георгий. — Через пациентов Кащенко тоже надо пройти для контраста ощущений. — Ну ты кончай, — слегка обиделся полковник. — Я тоже когда-то не верил. Не все так просто. Похоже, цыган уже оторвался от земли. Табор его уходил в небо. — Привыкну, — заверил Поспелов. — Специфика работы. — Спецтехнику получил? — Получил. — Инструктаж по пользованию? — Получил. — Теперь получай жену, — весело заявил полковник. — Я слово сдержал. Такую женщину тебе подобрал. Такое яблочко, такой персик, сам бы ел, да зубов уж нет укусить. Младший оперуполномоченный старший лейтенант Курдюкова. Сейчас придет.